Глава 21. Но ноги не несли меня. Я не могла сделать ни шага. Вдруг почувствовала мужские руки у себя на плечах. «Не печальтесь ни о чем, леди Лина. Колин, ваше будущее. Для вас обоих будет лучше, если Страунг останется мертвым. Расстаньтесь с прошлым. Не держитесь за него. Оно должно обратиться в пепел. И раз уж я отдаленно напоминаю вам Страунга, то хотел бы обещать улететь отсюда навсегда, но вынужден присутствовать на свадьбе». У меня внутри все похолодело. «Ваше присутствие на церемонии будет лишним», — в ужасе выдохнула я. «Даже представить страшно, что Страунг будет стоять среди приглашенных и смотреть, как я выхожу замуж за другого». «Я не могу покинуть замок. Таков приказ Лациса». «Но есть ли вам дело до его приказов? Вы вольны сами распоряжаться своей судьбой?» «Нет, не волен. Лацис сумел заручиться поддержкой духов черного дыма, расставив смертельные ловушки. Я не хочу, чтобы вы или Колин пострадали. Оттого мне придется остаться. Но поверьте, я не стану тревожить вас. Я поселюсь в этой заброшенной башне и велю замуровать вход в нее». «Но это не ваша башня, а Страунка», — горько упрекнула я. «Страунку она больше не понадобится». Вместо того, чтобы отпустить меня или оттолкнуть, Страунг все больше притягивал меня к себе, пока я не оказалась прижатой спиной к его животу. Его руки обхватили меня. Сердце колотилось, как бешеное. Дыхание затерялось в моих мокрых волосах. «Я помню эту террасу иной». Молчание слишком много говорило за нас обоих, потому я выбрала нейтральную тему, раз Страунг продолжает упорствовать, скрываясь под маской безразличия. «Она обветшала», — согласился Страунг. «Так бывает с жилищами, теряющими сердце». «Разве у них есть сердце?» — откликнулась я. «Конечно. И я думаю, что комната с террасой опустела от того, что вы, леди Лина, стали хозяйкой сердца Страунга и хранительницей счастья этой комнаты. Но не стало вас, не стало и этой комнаты». Прозвучало печально. Я против воли вспомнила, как исчез дом у озера, в котором ночевали мы со Страунгом после наших шальных дурачеств, связанных с драконьим эликсиром. Тогда я сказала, что дом надо было оставить для других путников, а Страунг ответил: «Вы были моей музой при создании дома, а потом хранительницей его очага, так что без вас он существовать не может. Вы покинули его, оттого его не стало». Жаль, что Страунг так и не узнает, что мое сердце все еще принадлежит этой комнате. «Только комнате?» — задал он вопрос с подвохом. «Ее хозяину», — призналась я тихим голосом. Страунг крепко обнял меня, что стало тяжело дышать. Его горячий порыв был красноречивее слов. Прерывистое мужское дыхание поведало мне, что он все так же любит меня. «Прости за все, Лина. Прости своего несчастного влюбленного дракона». Он сбросил маску недомолвок и стал говорить с жаром, не подавляя крика души. «В этой жизни у меня есть лишь одно единственное желание — чтобы ты была счастлива, поэтому я желаю его тебе, раз не со мной, так с другим». Он прощался. Сейчас обернется драконом и улетит. «Нет, Страунг, нет!» Я развернулась и уткнулась лицом в мокрую грудь, обхватила Страунга так, чтобы он не мог ускользнуть от меня. «Я не смогу быть счастливой без тебя!» «Придется, моя маленькая леди!» Он подцепил пальцами мой подбородок и заставил посмотреть ему в глаза. «Отныне ты не моя, а я не твой. Прошел год, все изменилось». «Нет, это для тебя прошел год, а для меня твоя гибель была несколько дней назад!» — прокричала я, стараясь достучаться до его сострадания. «Боль потери жива во мне и душит так, что я не могу дышать!» «Научишься дышать», — он поцеловал меня в лоб. «Придется научиться. Завтра ты станешь женой другого мужчины». «Нет, я должна была стать твоей женой». «С чего бы?» — он лукаво усмехнулся. «Ведь я не делал тебе предложение». «А мне оно и не нужно. Достаточно быть рядом с тобой. Но вместо того, чтобы обрести счастье, я оплакивала тебя, считая мертвым». «Извини, что не умер». Его голос прозвучал глухо. «А ты извини, что не умерла вместо тебя. Так мы оба обрели бы свободу». «Скорее всего. Но ты быстро утешилась в объятиях Колина». В голосе послышалась обида. «Ты жесток и несправедлив», — упрекнул я, ударив его кулаком в грудь. Ты ничего не знаешь. Я не люблю Колина». «Несчастный Колин. Ведь он-то точно любит тебя. Я знаю это». «Тогда ты также должен знать, насколько мне тяжело было назваться его невестой. Вместо того, чтобы признаться, что жив, ты смотрел, как Лассес, издеваясь, назначает нашу свадьбу». «Было бы лучше на глазах у всего двора устроить сцену, вызвать Колина на дуэль, кричать, что ты принадлежишь мне». «Но это было бы правильно. Лучше так, чем то, что произошло теперь». «Ты о вчерашней ночи, когда провела жаркое время с моим братом и своим женихом?» Страунг слышал сплетни и осуждал. «Мало этого, я ощутила его презрение».